Гуру, когда кто-то из вас во имя света хочет что-то осуществить, он может действовать силою нашей, помощь от нас получая. Мы можем помочь, но надо, чтобы действие было созвучно тому, ради чего действовали и работали мы. Это созвучие означает объединение сил в их устремлении к одной и той же цели. Цель одна – нести просвещение людям в форме, доступной и возможной в данный момент, или в текущее время, или в данную эпоху. Как-то и что-то можно сделать всегда. А следовательно, можно всегда получать нашу помощь.